Так или иначе, а специальный поезд отбыл из столицы. Было известно, что конечный пункт маршрута — Баку. Оказалось, что это Тегеран. Как самый молодой из присутствующих здесь глав правительств, я хотел бы позволить себе высказаться первым, произнес Рузвельт и оглядел сидящих за столом в надежде, что они поймут нехитрую его шутку. Тегеранская конференция началась. Если быть точным, то Рузвельт посмотрел только на Сталина и Черчилля. Как не демократичен был американский президент, он обращался именно к главам правительств. Да и происходило нечто своеобразное. Зал был полон, три ряда стульев, окружившие стол, едва вместили всех, а такое впечатление, что за столом сидели только трое. Даже переводчики превратились в незримых актеров китайского театра. И стремительные стенографические перья, тонкое попискивание которых при желании можно было услышать, приняли во внимание только этих трех — Рузвельта, Сталина, Черчилля. Приняли во внимание и навечно запротоколировали. Если далекий наш потомок возьмет в руки этот протокол, первое, что он скажет, «Бада, их там было трое, всего трое». И он, наверное, будет прав. Трое. Точнее, двое. Сталин и Черчилль. Если исследовать стенограмму с той тщательностью, какой она заслуживает, то вывод будет именно таким — двое. Что же касается Рузвельта, то он как бы давал простор для единоборства этим двум, чтобы в соответствующий момент вмешаться и, если не решить спор, то откорректировать его, имея в виду американские интересы. Итак, Рузвельт сказал, что по праву самого молодого из присутствующих здесь глав правительств он хотел бы высказаться первым, и конференция началась. Как отметил далее президент, главы правительств, собравшиеся в Тегеране, не намерены публиковать ничего из того, о чем пойдет здесь речь, но они будут обращаться друг к другу как друзья, открыто и откровенно. Президент полагает, что совещание окажется успешным, и три нации, объединившиеся в процессе нынешней войны, укрепят связи между собой и создадут предпосылки для тесного сотрудничества будущих поколений. Далее президент осторожно определил суть предстоящих переговоров. Он сказал, что штабы могут обсуждать военные вопросы, а делегации, хотя у них и нет установленной повестки дня, могли бы обсуждать и другие проблемы, как, например, проблемы послевоенного устройства. «Если, однако, у нас нет желания обсуждать такие проблемы», — обратился он к своим соседям справа и слева, — «то мы можем о них и не говорить». Это вступление, в котором все время присутствовала юмористическая нотка, казалось, должно было быть воспринято собеседниками президента. Но Черчилль, и это было характерно, не воспринял тона президента. Свои несколько слов Черчилль произнес, едва ли не закатив глаза. Он сказал, что мир имеет дело с величайшей концентрацией сил, которые когда-либо существовали в истории человечества. Сказал он и о том, что в руках союзников решение вопросов о сокращении сроков войны, о завоевании победы, о будущей судьбе человечества. «Я молюсь за то, чтобы мы были достойны замечательной возможности, данной нам Богом, возможности служить человечеству», — заключил он. Его глаза действительно были подняты к небу, казалось, он говорил не столько со своими коллегами по круглому столу, сколько с Богом. В том, как Черчилль отверг интонацию президента и предложил свою, был расчет — овладеть вниманием, а может быть, в какой-то мере инициативой. Но Сталин, может быть, чуть-чуть в пику Черчиллю возвратил разговору, происходящему за столом, интонацию президента. В тоне легкой иронии, которую предложил Рузвельт, он сказал, что история нас балует. Она дала нам в руки очень большие силы и очень большие возможности. Очевидно, задача заключается в том, чтобы возможности эти были использованы. Таким образом, все, что надо было сказать, чтобы предварить собственные переговоры, было сказано. Последняя фраза короткой реплики советского премьера прямо относилась к этому. А теперь давайте приступим к работе. Рузвельт не то что помрачнел, но легкая тень озабоченности легла на его лицо. Он явно не предполагал, что вступление к деловому разговору будет столь коротким и оборвется почти внезапно.